Глава 48. После того, как все немного отдохнули и переоделись, в комнату снова постучав, вошел Генри. «Даже не верится! Фергусу почти удалось похитить и котят, и изумрудную звезду!» — воскликнул он. Нова подбежала к окну и выглянула наружу. Скорее всего, он не знал, что изумрудная звезда все это время висела на шее Руби. Только представь, если бы сейчас она находилась в лапах Фергуса! Кто знает, что бы он с ней сделал? Она подошла к шкафу и стала доставать одежду. «Как думаешь, это подойдет?» — спросила она, показывая Генри красное платье в черный горошек. «Папа привез мне его из Испании». «Хм!» — пробурчал Генри. «Почему тебе вдруг вздумалось надеть платье? Думаю, королеве Куин и другим кошкам безразлично, как мы выглядим». «Ну...» — пробормотала Нова. «Рия наверняка наденет платье, и это вечеринка во дворце, а там...» «Это из-за твоей мамы?» — спросил Генри. «Она такая элегантная!» — вздохнула Нова. «И это при том, что последнее время она жила в шотландской глуши». Нова бросила платье на пол и продолжила рыться в шкафу. «Уверен, что ты ей нравишься такой, какая ты есть. И какая разница, что напялит на себя Рия?» «Скажи», — начала Нова, обернувшись к Генри, — «если Густав останется в школе, может быть, ты поменяешься с ним местами? Я хотела бы сидеть с тобой». «Конечно», — кивнул Генри. «Горацио точно согласится». В дверь постучали, и в комнату заглянул Горацио. Он выглядел счастливым, его глаза сияли. По такому торжественному случаю он надел свежевыглаженную, накрахмаленную, белую рубашку. «Пора во дворец!» — объявил он, вопросительно глядя на груду одежды Новы. «Вы готовы?» Нова кивнула. Складывалось впечатление, что на торжество спешили все кошки Лондона. В эту холодную темную осеннюю ночь из-за каждого куста и дерева сверкали желтые и оранжевые глаза. Под лапами тихо шуршали листья, а воздух наполнял аромат дуврской камбалы и североморской сельди, хотя уловить этот запах было под силу только Генри. Из холла дворца лился теплый свет. Руби, сидевшая на руках у Новы, радостно промурлыкала. «Рец!» «Верно», — подтвердила Нова. «Это дворец. Когда-нибудь ты будешь здесь жить. Ты принцесса». «Цесса?» переспросила Руби, высунув розовый язычок. «Угу!» Генри и Нова затряслись от смеха. И Рик тоже рассмеялся. «Цесса! Фу, бяка!» пробормотал он. «Что у вас происходит?» спросила Алиса и обняла Нову за плечи. На ее запястье зазвенели браслеты. «По-моему, Руби пошла в свою мать. Она тоже не хочет быть принцессой!» объяснила Нова. Алиса рассмеялась. «А кто же этого хочет?» «Нужно всегда все делать правильно, никогда не терять терпения, каждый день выносить чужие взгляды». Они взбежали по лестнице, и Алиса серьезно добавила. «Нова, нам нужно поговорить». Но продолжить она не успела. Королева Куин бросилась им навстречу. На ней была серебряная корона с зелеными камнями в форме кошачьего глаза. При виде Руби и Рика она воскликнула. «Я была права!» Горацио только что это подтвердил. «Я с самого начала надеялась, что это правда. Идите-ка сюда!» Котята удивленно переглянулись, подбежали к Куин и встали рядом с королевой. Куин принялась по очереди вылизывать им ушки. «Я ваша тетя! Вы уже в курсе?» Рик поднял голову и понюхал лицо королевы. «Чушь!» — выпалил он и обрадовался, когда все вокруг рассмеялись. «Алиса», — сказала королева Куин, — «я так много о тебе слышала. Пойдем со мной. Я познакомлю тебя с моими полуночными кошками. И старыми, и новыми». Алиса быстро поцеловала Нову в голову и бесшумно и грациозно, как кошка, побежала за королевой Куин. Вскоре они растворились в гомоне вестибюля. Бойцовский ринг был празднично украшен яркими лентами и шарами, а в центре восседали гордые защитники королевы. Пабло взволнованно помахал им лапой, и Нова помахала ему в ответ. Генри сморщил нос. «Кошачий буфет!» — пробурчал он. На полу стоял ряд мисок, в основном наполненным сырым мясом и рыбой. Гектор лакомился печеньем с тунцом, разложенным на большой тарелке. «Похоже, о вегетарианцах никто не подумал», — сказала Нова, наблюдая, как друзья Бенджи нависли над миской со скумбрией. Тут к ним подошел Горацио с двумя тарелками в руках. «Овощная лазанья», — объявил он. «Я приготовил сегодня днем». Нова посмотрела на него с благодарностью. «Вы вдвоем притягиваете к себе столько приключений, что вам просто необходимо правильно питаться. Хотя в будущем я планирую лучше за вами присматривать. Поединки с переносцами — это уже слишком». Рядом с ним вдруг возникла Алиса. «Я занимаюсь этим уже много лет, Горацио, и сомневаюсь, что тебе удастся оградить Нову от приключений. Со мной ведь это не сработало. Но пока ты останешься здесь, правда?» — с тревогой спросила Нова. Она так много хотела узнать о своей маме и о том, чем она занималась в Шотландии. Алиса отвела Нову в сторону. «Нова, поверь, за последние 8 лет не было ни дня, чтобы я не тосковала по тебе. Каждое утро, просыпаясь, я думала о тебе и о своем желании вернуться к тебе. Но теперь ты и сама Филидикс, и понимаешь, почему мне пришлось остаться в Шотландии, несмотря ни на что». Нова пожала плечами. «Ты могла бы забрать меня к себе», — сказала она, глядя в пол. «В Шотландии твоя жизнь была бы в опасности, Нова», — объяснила мама и обняла дочь. «Мы с твоим отцом решили, что мне не стоит втягивать тебя в свою борьбу». «Я тоже умею драться», — с вызовом произнесла Нова. «Ты сама видела. Я хочу поехать с тобой и сразиться с Фергусом». Алиса погладила Нову по голове и выпустила из объятий. «Тебе еще многому предстоит научиться, и никто не преподаст тебе это лучше, чем Горацио. Я нужна не только шотландским кошкам. Твой отец...» «Как дела у папы?» — подхватила Нова. «Ты его видела? Он выяснил, кто стремится посадить его в тюрьму». Она говорила так громко, что даже бенгальские кошки перестали есть и уставились на нее. Ее мама улыбнулась и наклонилась к ней. «У него есть зацепка, Нова. Как ни странно, она ведет на ферму шотландских кошек. Представь, как удивился твой отец, когда выяснилось, что Фергус имеет какое-то отношение к краже, за которую его неоднократно сажали в тюрьму». Она взглянула на Горацио. «Ему нужно, чтобы я выяснила, кто за этим стоит. И вы опять сможете быть вместе», — сказала Нова и сглотнула. На глаза Алисы навернули слезы. «Однажды мы будем вместе, Нова. Я в это верю. Поэтому я и поехала в Шотландию, чтобы когда-нибудь мы смогли жить вместе в безопасности». Нова почувствовала, как кошка коснулась ее ноги. Это был Эдисон. Его мех блестел, и сам он выглядел намного лучше, хотя и слегка прихрамывал. Зия стояла рядом. «Я думал, вы вдвоем больше во дворце не живете», — заметил Генри. «Дайте угадаю. Ваша новая территория на рынке в Камдене. Прямо возле киоска, где продаются блинчики с начинкой». «Я впечатлен, Генри», — сказал Эдисон. «Но мы туда заходили навестить мою маму. Я не видел ее много лет, и вот решил, что пора». Он подмигнул Нове. «Всегда полезно узнать, от кого мы унаследовали свое упрямство». Зия рассмеялась. «Она тебя с трудом узнала, но потом стала жутко гордой. Другие уличные кошки без конца докладывают ей о твоих приключениях». Нова счастливо посмотрела на Эдисона и Зию. Они были такой прекрасной парой. И какая разница, где их новая территория? Главное, чтобы они вдвоем почаще навещали ее в башне. Горацио порылся в кармане пиджака и неловко вытащил мобильный телефон, на котором был установлен длинный пронзительный рингтон. Вероятно, эту мелодию посоветовал ему Гектор. «Да, это Горацио. Да, она живет в моем интернате». «Нет, я ничего не слышал». Горацио нахмурился и уставился в пол перед собой. Он молча слушал, прижав телефон к уху. «Да, я с вами свяжусь», — через некоторое время произнес он и опустил руку с телефоном в руке. «Нова, Алиса», — наконец со вздохом начал он. «У меня плохие новости. Полиция арестовала отца Новы в Шотландии. Его привезли в Лондон, в тюрьму Доклендс». У Новы закружилась голова. «Не может быть! Папа находился в шаге от того, чтобы доказать свою невиновность. А теперь Когда ее мама в Лондоне, она ощутила на щеке дыхание Алисы. «Все будет хорошо», — успокаивала ее мама. «Я знаю, что делать. Просто оставайся здесь с Горацио. Ходи в школу, узнавай все, что только сможешь. Рассчитывай на меня. Я обязательно завершу дело, начатое папой в Шотландии». «Мне ужасно жаль, Нова», — пробормотал Горацио. «Завтра я сделаю все, что в моих силах, чтобы ты навестила отца». Нова их не слушала. Она бежала по залу, натыкалась ногами на кошек и не извинялась, упиралась руками в колонны, чтобы не споткнуться. «Но почему все так несправедливо?» Ночной воздух ударил ей в лицо. Она подбежала к фонтану, села на ступеньку и стала смотреть на звезды. «Как же здесь сегодня красиво!» — сказал Эдисон. Очевидно, он последовал за ней. «Отличное место, чтобы начать строить новые планы!» Нова вытерла слезы. «Мои планы всегда рушатся, поэтому больше никаких планов. Разве ты не слышал? Маме придется вернуться в Шотландию, а папа опять в тюрьме!» «Ну, — произнес Эдисон, — твоя мама позаботится о том, чтобы с ужасным Фергусом было, наконец, покончено. А что касается твоего отца, Горацио сказал, что он в тюрьме Доклендс». Нова кивнула. Безумие, да и только. Видимо, все считали, что папа может выбраться из любой современной тюрьмы, поэтому теперь ему подобрали камеру в одной из старейших тюрем. «Ты знаешь, что до тюрьмы Доклендс отсюда недалеко?» — промурлыкал Эдисон. «Да», — ответила Нова. «Но ты не понимаешь. На этот раз его посадили одного. Специально. В тюрьму, которая больше не используется. Выбраться оттуда нереально!» Эдисон запрыгнул Нове на колени. Она удивилась. Он никогда прежде этого не делал. Она чувствовала, как его лапы упираются в ее ноги, и стала чесать ему шею. «Выбраться в одиночку, возможно, и правда не получится», — промурлыкал Эдисон. «А что, если ему помогут два ловких Феликса и несколько опытных уличных кошек? А может, еще и пара полуночных?» Нова посмотрела в глаза Эдисона, сверкающие в лунном свете. Ветер зашелестел листьями и принес им несколько нот жуткой кошачьей мелодии. «Да это похоже на план!» — прошептала она и погладила Эдисона по голове. Кошки. Королевские кошки. Королева Куин. Мягкая и уравновешенная кошачья королева Англии. Король Фергус Финниган. Кот-тиран правит Шотландией. Полуночные кошки. Шаян. Гордый и строгий генерал полуночных кошек. Лиса — спокойная и проницательная полуночная кошка. Леандро — отважный полуночный кот. Уличные кошки. Эдисон — вождь уличных кошек и лучший друг и доверенный Новы и Генри. Лилия — хитрая и остроумная уличная кошка, на которую всегда можно положиться. Пабло — веселый и неуклюжий уличный кот с большими мечтами. Зия — умная и добрая кошачья шпионка, влюбленная в Эдисона. Бенджи — нахальный, резвый бенгальский кот, мечтающий вступить в ряды полуночных кошек. Рокко — уличный кот, который хочет стать полуночным котом. Лаэто — дружелюбный и преданный уличный кот, который живет в башне Горацио. Суми — лучшая подруга Лаэто и мастер кошачьего карате. Кошки и коты — учителя. Гектор — кот, который живет в башне и преподает музыку, питает слабость к печенью с тунцом. Мистер Октагон — счастливый кот и лучший учитель математики в мире. Мисс Мелония Бридж — уверенная в себе кошка и лучшая преподавательница кошачьего этикета. Мистер Марло — отличный преподаватель кошачьих боевых искусств. Сэр Кормак — учитель кошачьей мифологии из Ирландии, который слегка себя переоценивает. И еще. Пенелопа. Злая сиамская кошка и подруга короля Фергуса. Хочет занять английский трон. Рик и Руби. Дерзкие найденыши, которые не уважают никого, кроме Гектора. Стелла. Придворная кошка, которая хочет стать полуночной кошкой. Барбара Лабан. Одна из немногих, кто знает, где находится школа Феридиксов в лондонском Тауэре. Время от времени она заходит к Горацио на чашечку чая и всегда приносит в сумке лакомство для кошек. Автор изучала китаеведение и японоведение, работала в Мюнхене, Тайбэе и Амстердаме. Более 10 лет она живет в Лондоне с мужем и двумя дочками. Они проживают в качестве гостей в доме на берегу Темзы у полосатой кошки Мии и маленькой Скаут, которой безумно хотелось бы стать полуночной кошкой.